тоже не умеет до такой степени овладеть душой девушки, тот лучше и не пытайся обольстить его. Он ведь неминуемо наткнется на два подводных камня: вопрос о будущем и религиозную исповедь. Не мудрено, что Гретхен спрашивала Фауста о Бере, он ведь неосторожно явился ей в образе рыцаря. А в борьбе с подобным противником девушка пускает в ход и соответствующие требования. Теперь, кажется, все готово к ее приему. Да, у нее не будет недостатка в случаях удивляться моей памяти, моей тонкой предусмотрительности. Вернее, не хватит даже времени удивляться. Не забыта ни одна мелочь, которая могла бы иметь для нее значение. Моя заботливая рука видна во всей обстановке, хотя нет и ни одного предмета, который бы прямо указывал на меня. Общее впечатление, однако, вполне зависит от первой минуты. Я позаботился о том, чтобы она получила именно то впечатление, которое нужно. Юхану дана подробнейшая инструкция, а уж он мастер своего дела и сумеет, по-моему, выронить небрежные замечания, где следует, сумеет и промолчать вовремя, и притвориться незнающим словом. Он незаменим в таких случаях. Местоположение дачи как раз таково, каково бы пожелала сама Корделия. Посредине зала не видишь в окна никакого переднего плана. Взор уходит прямо вдаль, безбрежное море воздуха, и чувство какого-то грустного одиночества невольно овладевает душой. Немного приблизившись к окнам, различаешь на дальнем горизонте мягкие очертания леса, как венком окаймляющего все видимое пространство. Так и должно быть. Чего желает всегда любовь? Отгородить себе уголок. Ведь и самый рай был чудесным отгороженным уголком земного шара. Если же подойти к окну вплотную, перед глазами блеснет серебряное озеро, притаившееся около дома. У берега привязан челнок. Один вздох переполненной груди, одно движение взволнованной мысли, челнок отчаливает и скользит по светлому озеру, мечтающему о глубокой мгле леса. Мягкое веяние сладкого желания гонит челнок дальше, дальше, наконец ты исчезаешь в уединении темного леса. Из окон с другой стороны видна бесконечная ширь моря. Ничто не останавливает взора, гонимого беспокойной, ничем не сдерживаемой мыслью. Чего жаждет любовь? Бесконечного простора. Чего страшится любовь? Узких границ. За большим залом идет маленькая гостиная, или вернее будуар. Двойник такой же комнаты в доме Валли. Плетеная циновка покрывает пол, перед диваном чайный стол, на нем лампа. Пендант к той, которую привыкла видеть Корделия. Словом, все то же, но только немного изящнее, богаче. Такое изменение, я считаю, вполне уместно. В большом зале стоит фортепиано, напоминающее фортепиано Янсен. Оно открыто, на пипетре развернуты ноты. Это шведская песенка. Дверь в коридор будет стоять полуотворенной, так что, когда Корделия войдет через другие двери, об этом позаботится Юхан, она сразу увидит и фортепиано, и маленькую гостиную. Воспоминание вспыхнет в ее душе. Юхан проводит ее затем в саму гостиную. Иллюзия полная. Она обрадуется, я в этом уверен. Взглянув же на стол, увидит книгу. Юхан сейчас же возьмет ее, как бы желая убрать, и заметит вскользь. Должно быть, барин забыл сегодня утром. Тогда она, во-первых, узнает, что я был здесь сегодня, а во-вторых, захочет посмотреть книгу. Это будет немецкий перевод известной сказки Апулея «Амур и Психея».